Дав грустно помолчала, побарахталась немного в неприветливых объятиях совести и решительно сказала: «В том-то и дело, что я перестаю быть правильной, и это меня огорчает». «То есть?» — не понял Мев. «Я должна кое в чем сознаться». «Ну, сознавайся, скидка выйдет». «У Зудуки была еще одна заначка. В рукаве. Салют на 6 ракет. Ну или как он там называется, когда много раз бабахает?» Мев уставился на нее с удивлением. «А ты откуда знаешь?» «Ну, я все-таки страж света», — сказала Дафни без гордости. Она и сама не знала, почему не предупредила Петруччо про салют, который точно был опаснее петард. То ли потому, что чемоданов ее порядком достал, то ли потому, что Зудука, как существо отчасти одушевленное, тоже имел право на свободу выбора. «Мне не совсем понятна одна вещь. Почему самый страшный, самый невосполнимый вред подобное причиняет подобному? То есть суслик вредит суслику, орел орлу, а человек человеку? Нет, понятно, что и друг другу они вредят, но самим себе гораздо больше», — заметил Мех. Последнее время его порой тянуло на философию. Дав подошла к окну и прижалась лбом к стеклу. За окном крупными хлопьями падал мокрый снег. «У меня тоска по солнцу и лету. Не могу без солнца. Хочется включить весь свет. И огня, огня, огня побольше», — сказала она. «На то ты и светлая, чтобы хотеть света. Императору Нерону тоже как-то захотелось огня. Чего-то яркого, незабываемого», — назидательно сказала Улита. «И что он сделал?» «Да ничего особенного. Послал рабов подпалить Рим с 4 концов. Правда, народ не понял величия зрелища. Малость взбух, и императору пришлось заколоться ржавой вилкой, предварительно съев с нее огурчик». Мефодий принюхался. У него с детства было обостренное обоняние, тревожившее Зозо своей уникальной, совсем нечеловеческой верностью. Так, когда Зозо возвращалась со свидания, он по запаху ее волос мог сказать не только, какие сигареты курил очередной несостоявшийся папахин, но и что они заказывали в ресторане, и как потом Зозо добиралась домой, наземным транспортом или в метро. У метро запах свой, немного резиновый, а такси пахнет стерильностью поверх грязи и всякими там освежителями помойки. «Ну, такими, в форме елочек», — говорил он. Теперь же Мефодий заявил: «Паленой проводкой пахнет. И почему-то чебуреками». Улита втянула носом воздух, ничего не почувствовала и пожала плечами. «Ерунда. Здесь нет проводки», — заметила она. «А я и не говорю, что есть. Но когда пахнет паленой проводкой или туманом, материализуется джин. Когда серой и тухлым яйцом, кто-то из темных стражей. Когда мылом, шампунями или духами — суккубы. Только комиссионеры не пахнут, они воняют». Меф не ошибся. Внезапно в канцелярию втянулась через форточку струйка дыма. Дым расползся, затем сгустился, и вот уже посреди приемной возник молодой улыбчивый восточный джин, толкавший перед собой вокзальную тележку, нагруженную множеством старинных книг. «Привет, Амар! Маму слушал, чебуреки кушал», — приветствовала его Улита. «Пах! Откуда про меня знаешь?» — встревожился джин. «Я про тебя все знаю. Все твои проделки. Глаз с тебя не спускаю. Изменник коварный», — сказала Улита. Джин смутился, и хотя существовал только до пояса, ниже пояса превращая струйку дыма, принялся подтягивать штаны. «Что за книжонки привез?» — поинтересовалась Улита. «Не знаю. В канцелярии сказали «неси», я нес. Со всех ног летел. Так летел, прям ветер в меня дул», — отвечал джин, обволакиваясь вокруг Улиты шлейфом молочного дыма. Его выпуклые глаза маслянисто поблескивали. «Но заскочить за чебуреками это тебе не помешало, а, Амарчик?» — продолжала насмехаться Улита, одаривая его дразнящей и вместе с тем бесконечно спокойной улыбкой кустодиевской красавицы. «Зачем за чебуреками?» — оскорбился Амар. «К тебе одной летел! Как тебя зовут?» На мятом лице джина появилось выражение человека, случайно забывшего о какой-то своей заслуге, внезапно спохватившегося и вспомнившего о ней. «Сейчас вспомнишь, как тебе зовут, как меня зовут», — пригрозила ему Улита. «Улита, кто там? Курьер? Я его жду», — донесся требовательный рык Арея. Джин сполошился и заспешил, толкая тележку рыхлой грудью. В отличие от Улиты, Арей сразу разобрался, какие книги доставил курьер. «Меф, иди сюда! Легул прислал новые учебники!» — крикнул он. Выразив одной емкой гримасой все возникшие у него по этому поводу чувства, Меф скрылся в кабинете. Улита и Даф остались в приемной вдвоем. «Чего это ты кокетничала с этим джинном? А как же Сёрх?» — с обидой за своего хранителя спросила Даф. Улита удивленно заморгала. «Кто кокетничал? Я? Ты о чем? Да это так, мелочи. Типа как новую ручку расписываешь на бумаге. Проба лопат и карандашей. Что такое джин? Смазливый, радостный дурачок. Сегодня Амара, завтра Юсуфа, а послезавтра Али пришлют. А Иссерх — это другое, настоящее. Я ведь Иссерха за что, может, люблю? Он такой весь чистенький, стерильный, прямо как из аптеки». Даф наклонилась и осторожно коснулась губами лба сияющей ведьмы. «Жара как будто нет. Во всяком случае, я его не наблюдаю». «Да ты не понимаешь, светлая, ты еще маленькая». «Ну, пусть маленькая, разве я спорю?» — мягко согласилась Даф, вспоминая, какая сырость была во время всемирного потопа. «Пройдет лет 30, и люди вообще не смогут касаться друг друга», — продолжала Улита. «Будут приходить друг к другу в гости и сразу сканировать на компьютере сетчатку глаза. А компьютер будет говорить противненьким голоском. Герпес у номера 1, гепатит С у номера 2, степень опасности А. Можете взяться за ручки и посидеть на диване. Или так. У номера 1 аллергия на попугайчиков и изжога. У номера 2 плоскостопие и стригучий лишай на правой передней части левой задней конечности. Степень опасности Б. Можете поцеловаться через специальную пленку». «Что-то у тебя все мысли?» «А поцеловаться?» — сказала Даф. Ведьма кивнула. «Да. И есть такой момент в личной жизни. Сплошная филематология». «Что-что, прости?» — не поняла Дафна. «Правильное название поцелуя как процесса — филематология. Я женщина скромная, но филематологично зависимая. И вообще, один короткий чмок сжигает 5 калорий, а минута ходьбы всего 4. Ну, о том, что приятнее, вообще вопрос не встает», — продолжала Улита. «Ты просто как Меф. Разве недостаточно общаться просто глазами? Взглядом, можно сказать, гораздо больше», — сказала Даф. Теперь уже Улита коснулась губами ее лица. «А вот теперь жар у тебя. Мы передаем его друг другу, как эстафету», — сказала она убежденно. Мефодий с тоской посмотрел на вокзальную тележку с книгами. Книги громоздились по 20 штук 10 рядами. И если не падали, то лишь потому, что удерживающей их магией эта идея не казалась блестящей. «И это все мне?» — спросил Меф. Арий потер рукой разрубленную переносицу. «Думаю, что лишь первая партия. Полная библиотека Тартара несколько побольше. По самым скромным подсчетам, раз этак в миллион». «Но что я должен делать со всеми этими книгами?» — продолжал допытываться Меф. Арей молчал, и у Мефодия возникло нехорошее ощущение, что он уже получил ответ. Меф неосторожно коснулся одной из книг, и с ее страниц на пол закапала кровь. Другая книга, Меф это точно видел, заложена была желтым пальцем с грубым, как панцирь черепахи, ногтем.